Борьба со сном. Наши кельи были далеко одна от другой. Такого, чтобы кто-то стучал в дверь, подавая сигнал, вставать у нас не было. Да и кому было нас будить? Что же заставляло нас в нужное время вскакивать после сна, как резиновый мячик? Внутренняя ревность, духовная жажда и чувство, что я должен подняться, должен исполнить свой долг. С какой целью я пришел сюда? Раз уж таков чин и старец нам так повелел, мы должны подняться, должны исполнить его слово. И это происходило. Здесь нам не нужен был никакой помощник. Что касается меня, то я был самым болезненным, самым слабым, самым юным, самым неспособным к чему бы то ни было. Из-за недуга я сильно страдал от ужасных болей в груди. Когда я открывал глаза и собирался подняться, меня пронзала такая боль в легких, что я не мог даже представить, что же там такое. Молитва старца не давала мне никакой возможности оставаться в постели ни на минуту больше. Не помню, чтобы я сел и сказал себе: «Посплю-ка я еще немного». Нам такое было неведомо. Почему? Потому что мы верили, что должны исполнить послушание старцу, ибо он говорил нам: «Если вы не станете подвязаться теперь, когда молоды, когда имеете у себя под боком наставника, то когда же вы будете подвязаться? Когда состаритесь? Когда ваши страсти заматереют? Когда меня с вами уже не будет? Для вас время подвязаться теперь. Пусть все страсти воюют с вами. Они вам помогут узнать на деле и благодать Божию и лукавство бесов. Для нерадения нет времени. Вы должны стать многоучитыми, как херувимы, чтобы внимательно смотреть вокруг и видеть ловушки дьявола, ибо часто он приходит в виде ангела, который учит богословию, но имеет целью сделать человеку подножку. Каждую ночь мы совершали бдение. Молитва длилась часами. Это было нашим уставом. Сидя кто на скамеечке, кто на земле, мы вдыхали и выдыхали имя Христово. Мы подвязались изо всех наших сил. Старец требовал, чтобы мы подвязались до крови против сна и нечистых помыслов. Сам он совершал бдение во тьме своей келии с неразлучным спутником, непрестанной умной молитвой. Что бы ни случилось, ко всему старец подходил с мужеством и рассуждением. В обучении бдению и чистоте мы, его послушники, должны были получать только отличные оценки. Он не допускал снисхождения и не позволял нам пропускать бдение, несмотря на все трудности нашей жизни. Часто летом мы не могли заснуть, потому что все вокруг было раскалено от жары. Мы были уставшими, вспотевшими, но старец вечером говорил: «Бдение у тебя будет, уставший ли, сонный ли, но ты должен быть на своем посту». Мы были мертвыми от усталости, и часто нам совсем не удавалось поспать, но заходило солнце, и мы были на ногах, без разговоров. И затем ночью борьба со сном. Эта борьба была нашим частым гостем. Сон борол нас очень сильно, особенно меня, поначалу, из-за влажности в келии и, конечно, из-за того, что мы старались спать как можно меньше. Но по благодати Божией мы боролись со сном доблестно. Мы истязали свои спины ударами палок, ударами о стены, с единственной целью — не задремать, не заснуть на бдении и не потерять пользу от него. Итак, я поднимался вечером на бдение. Я не чувствовал себя отдохнувшим после дневных трудов. Прежде чем удавалось заснуть на жаре, проходило много времени. Я постоянно следил за часами, чтобы вовремя проснуться и пойти к старцу готовить кофе. Ведь если я не пойду, он останется без кофе. Я поднимался, чтобы идти к нему. Но сон был так силен, так меня борол. Я испытывал такое помрачение, что, проснувшись, сидел как идиот. Бывало, я ловил себя на вопросе: который теперь час? Что я делаю? Где я? Глаза смыкались. Ну, вставай же, нужно сделать старцу кофе. Что ты сидишь? Таким усталым и одурелым я просыпался. Старче, что мне с этим делать? Спрашивал я его накануне. Подвязайся в этом, не отступай. Выходи во двор, бейся о скалы, не спи, хотя бы ты ничего и не соображал. Только воюй со сном. Бог увидит твой труд. Не думай, что ты сам сможешь что-то сделать. Я садился, чтобы творить молитву. Меня начинало клонить в сон. Я поднимался, брал четки, выходил во двор. Если бы я остался в келии, все бы пропало. Сон бы меня одолел. А если холод, дождь, мороз, во двор с Браунингом? Так называл старец четкий трехсотницу. Из-за бдений в морозные зимние ночи я не чувствовал ног от самого пояса, как говорят, бывало при обморожениях на войне. Поскольку борьба со сном могла продолжаться и 5 часов, все открытые части тела замерзали. Ноги, руки, нос. У меня было одеяло, которое мне дала моя мать. Я его разрезал на 2 части и сделал ножиком дырки, петли, через которые продел веревочку и завязывался ею. Одна половинка одеяла мне, другая старцу, и по одному белому капюшону, который я сделал опять же из одеяла. Мы были как лапланцы или как эскимосы в шубах с белой оторочкой. Там, во дворе, я бил себя палкой, разбивал свою спину о скалы, чтобы болью прогнать сон. И когда я так себя бил и трепал, боль обычно заставляла меня проснуться. Но иногда бесовское наваждение сна было очень сильно, и чтобы справиться с ним, я бежал к краю пропасти и тащил с собой 2 канистры с водой, которые бились о скалы и обдавали меня брызгами. От всего этого и от страха, как бы не упасть в пропасть, я должен был проснуться. Но часто и после этого я продолжал спать на ходу, видя сны. Столь велики были усталость и бесовское искушение. Отказываясь от искушения уснуть и пропустить бдение, мы предпочитали войну, предпочитали трудности. И пусть мы иногда механически произносили молитву, достаточно было того, что мы бодрствовали и вели борьбу. 5 часов страданий. Взад-вперед, взад-вперед по двору. Усталость меня подкашивала. Сон, большой бес, не отступал. Борьба с ним была сущим мученичеством. Но случалось и так, что после 4-5 часов борьбы с искушением сесть и заснуть, когда я бегал по тропинкам, по зарослям, чтобы не уступить и не сдаться сну, сон чудесным образом убегал. Сон убегал внезапно, его отрезало как ножом. Казалось, после ночи, проведенной в борьбе со сном, мой ум должен был быть затуманен. Но я замечал в нем такую чистоту, такую легкость, такой мир, словно я завершил многочасовую молитву с великим духовным приобретением. Ум был таким чистым, что Иисусова молитва сразу влекла меня к созерцанию. Я говорил себе, как это со мной произошло, ведь я 5 часов сражался со сном, произнося молитву механически, крича ее, борясь со сном и помрачением. И все же, после окончания битвы, очищение души. И тогда я сидел с Иисусовой молитвой, вдох и выдох, вдох и выдох. 1, 2, 3, 4, вдох и выдох. так дыша, я видел, как выдох с Иисусовой молитвой становится благоуханием, и это благоухание наполняло все вокруг. Бог словно хотел дать мне отдохнуть от труда и как бы говорил: «После того труда, который ты совершил, смотри, каков результат. Гляди, не отступай и завтра». Так я набирался опыта. Мы приобретали опыт того, что война происходит как от усталости, так и от беса сна. Я говорил себе: вот после такой борьбы со сном прояснение. Ночь. Никого. Пустыня. Только лисы и шакалы. Места у нас почти не было, только тропинки и пропасть. Но мы тогда были в лучшем возрасте, и все усиливало в нас ревность. Окружающая природа, наш распорядок, пример отца Арсения и особенно старца, не отступавшего в подвиге вопреки всем своим болезням, удручавшим его постоянно. Нас борол сон, и мы не могли совершить умную молитву более 4 часов. Но у старца такой борьбы не было. В молодости у него была невероятная брань со сном. Но когда я пришел к нему в общину, она уже завершилась. После 8-часовой умной молитвы он выходил из келии полной благодати и просвещения. «Ну, Вавулис, как дела? Хорошо держишь линию фронта?» «То так, то сяк, старче». «Хорошенько держи, Браунинг, держи оружие крепко и не бойся». Затем мы тянули четки вместе, и я ему открывал свои помыслы. Летом приплывали лодки, и рыбаки ловили рыбу со светом, с лампой. «Видишь, дитя мое, как рыбак всю ночь здесь подвизается, чтобы приобрести нечто вещественное, чтобы поймать кучку рыб и отнести их домой. И ради этого земного он не спит и все время настороже. Слышишь, иногда он поет, чтобы скоротать время, а мы, пришедшие сюда, чтобы поймать благодать Божию, разве не должны бодрствовать? И мы должны петь, то есть воспевать и славословить Бога, должны быть бдительными по отношению к помыслам, должны не спать. Этот рыбак здесь внизу трудится ради нескольких рыб, мы же ради духовной рыбалки, ради ловли Царства Небесного, ради большей благодати, ради награды вечной пред лицом Божиим. Это большое дело. Правда, старче. Так он нас и укреплял. Какой подвиг у нас был в пустыне, когда была жара? Жара. В летний полдень скалы раскалялись, ночью же они отдавали жар, и мы жарились в церковке, расположенной в маленькой пещере. Она была такой крохотной, и там было так жарко, что летом можно было задохнуться. 10 часов бдения, а в конце — литургия. Прежде чем войти в церковку на литургию, я собирал все, какие только было возможно, помыслы, терпения, чтобы выдержать. Наши головы клонились, мы клевали носом. Когда мы начинали дремать, то получали оплеуху. Бывало, старец брал чашку с водой и выплескивал ее на нас. «Спите!» — кричал он. «Простите!» Ох, и страшен был он с этой водой. Наша одежда становилась мокрой, с нее капало. Выходя, мы были как мокрые курицы. Херувимскую песнь обычно пел старец. Это было очень красиво. У него был красивый голос. Иногда отец Арсений терял тональность, и старец давал ему затрещину. Что не дашь ему петь, он все норовил свернуть на 6-й глаз. Старец ему говорил: «Отец Арсений, На блаженных будем петь третью и шестую песнь на восьмой глаз. Но пение снова сбивалось на шестой глаз. «Ох, дорогой мой, разве я понимаю в музыке?» — оправдывался отец Арсений. Бывало, во время литургии отец Арсений делал замечание. «Смотри, ты разлил масло из лампады!» А старец ему: «Не разговаривай в церкви!» Да чего же славные были эти люди! Да чего оба замечательные!